Ты, оказывается, против иностранного вмешательства? Но, по-моему, когда за горло берут, рад будешь любой помощи. Ну, ты и радуйся. А я бы им на нашу землю и ногой ступить не дозволил. Ты у красных китайцев видел? Ну? Это не все равно? Тоже ведь чужеземная помощь. Это ты зря. Китайцы к красным добровольцами шли. А этих, по-твоему, силою сюда тянули? Григорий не нашелся, что ответить. Долго ехал молча, мучительно раздумывая, потом сказал, и в голосе его зазвучала нескрываемая досада. Вот вы, ученые люди, всегда так. Скидок наделаете, как зайца на снегу. Я, брат, чую, что тут ты неправильно гутаришь. А вот припереть тебя не умею. Давай бросим об этом. Не путляй меня. Я и без тебя запутанный. Копылов обиженно умолк, и больше до самой квартиры они не разговаривали. Один лишь, с недаемым любопытством Прохор, догнал было их, спросил: «Григорий Пантелеевич, ваше благородие, скажи на милость, что это такое за животное у кадетов под орудиями? Ухи у них, как у ослов, а остальная справа натуральная лошадиная. На эту скотину аж глядеть неудобно. Что это за черт за порода? Объясни, пожалуйста, а то мы под деньги заспорили». Минут пять ехал сзади, так и не дождался ответа, отстал, и когда поравнялись с ним остальные ординарцы, шептом сообщил: «Они, ребята, едут молчаком и сами, видать, диву даются, и ни черта не знают, откуда такая пакость на белом свете берется».